Сказка третья. Нежданное наследство. А сейчас мне хочется на простом примере показать, какая неожиданная метаморфоза может произойти в жизни двух обыкновенных разбойников в течение суток. По-моему, эта сказка убедительно опровергает старую как мир азбучную истину. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Во всяком случае, приведенной нравоучительной поговорке надо верить с осторожностью. После боя. Теперь, господа, вы отлично знаете, что стряслось с директором невольничьего рынка. Вы видели словно воочию, как тигровые акулы скушали Педро, безвременно прекратив земное существование влюбленного боксера. Да, предчувствие нисколько не обмануло его. Ведь предупреждал внутренний голос: «Педро, не дури! Опомнись, пожалуйста! Вот увидишь!» «Слепая страсть Кобре Ивановне не доведет тебя до добра!» В общем, так оно и вышло. Директора рынка, не прислушавшись к доводам интуиции, потерял способность рассуждать логически. В результате конец его жизни оказался непредсказуемо близким и довольно-таки неприятным. А я скажу напрямую. Господа читатели, судьбу не обманешь. Рано или поздно она любого нокаутирует. Однако давайте все вместе дружно задумаемся над истинной причиной ужасной трагедии Педро. И нам станет ясно, что погиб он в расцвете лет только потому, что жестоко обращался с ни в чем не повинными животными. Относись он к ним хоть самую малость по-человечески, не пришлось бы менять звериный цирк Шапито на невольничий рынок, где на беду столкнулся он с роковой Коброй Ивановной. Со своей стороны, я глубоко убежден, что прочитанная вами в последней сказке захватывающая история злополучного Педро должна стать уроком для всех жестоких мучителей живых существ. Я бы даже не рекомендовал отрывать мухам крылышки и стрелять из рогаток по воробьям, иначе можно получить по заслугам, как это произошло с Педро. Нетрудно догадаться, что Вилли был искренне обрадован исходом поединка с Педро, хотя виду не подавал. А мог бы кто-нибудь разобраться в душе его жены? Понятия не имею. Сразу после гибели Педро Кобра с мужем заняли пару мест в прибрежном ресторане с целью отметить победу Вилли. Спустя пару часов их все еще видели за столиком, прихлебывающих ледяное шампанское вдова Клико. Бутылки ловко откупорил услужливый официант, и благородный напиток пузырился в изящных хрустальных бокалах. Преступники были заняты детальным разбором итогов прошедшего матча, и, похоже, эта тема сильно волновала обоих. В конце концов согласились, что надо смотреть правде в глаза. Именно Педро эту дуэль затеял, и кроме него винить в ней просто некого. Сам напросился, сам в своей смерти виноват. С некоторой долей сожаления процедила Кобра. Да, не он первый, не он последний окочурился из-за женщины. Добродушно усмехнулся Вилли. Тому имеется масса примеров в литературе. Возьми хоть поэта Ленского у Пушкина. Нам в 9 классе рассказывали, как его Онегин пристрелил. Мы Пушкина тоже проходили, и я полагаю, Ленский был недотепа. Сухо бросила Кобра Ивановна. Туда ему и дорога. А Педро лопухом не был. Вилли предпочел промолчать. Затем супруги стали обсуждать свои собственные проблемы. Ведь, в отличие от Педро, им-то приходилось жить дальше. и следовало подумать о будущем. В резиденции покойника оба чувствовали себя не совсем уютно, поскольку их раздражали неприветливые взгляды знатных гостей Педро. Вообще, во избежание недоразумений с местными властями, а их можно было ожидать из-за гибели директора рынка, супружеской паре следовало побыстрее убраться отсюда. «Вызови такси», — приказали разбойники официанту, и тот вихрем умчался на своем страусе в сторону дворца. Вернувшись через 5 минут, он объявил, что синий кадиллак ожидает у входа в здание. Выложив кругленькую сумму, Кобра и Вилли примчались в лучший отель, расположенный в центре Маклак-Сити, где никем не потревоженные провели остаток бурного дня и ночь. На следующее утро черноволосая преступница открыла глаза без 5:11. Солнечные лучи широким потоком вливались из распахнутого окна в комнату. Кобра Ивановна лежала на мягком двуспальном ложе с балдахином в роскошном будуаре в стиле XVIII века. Она протянула руку поперек кровати, но мужа не нащупала. Его не оказалось не только рядом, но и во всем гостиничном номере. Хотя Кобра была несколько удивлена, исчезновение Вилли ее не огорчило. Она лениво поднялась с постели, сладко потянулась и долго работала со штангой. Теперь наступила пора принять душ, причесаться и тщательно нанести красивый макияж. Стоя перед стенным зеркалом, дама долго любовалась своими изящными очертаниями. Придирчиво изучая себя, разбойница пришла к выводу, что выглядит безупречно. На смерть боксера. Погиб боксер, пропал без вести, но сам избрал он жребий свой. Руководимый жаждой мести, стал для голодных рыб халвой. Что целовать меня опасно, боксеру сразу было ясно, но он сдержать себя не смог и весь до ниточки промок. Осиротела рыбья стая, кем накормить акул не знаю. Да их кормить-то мне когда? Мне их кормить-то некогда. Образованный читатель обязательно поймет, что эти четверостишья были навеяны Кобре воспоминаниями золотого детства. Вскоре поэтическое настроение оставило разбойницу, и, вернувшись в постель, она слегка задремала. Было так приятно нежиться на пуховых подушках и батистовых простынях. Радостные предчувствия и романтические грезы наполняли все ее существо, но эйфория внезапно нарушилась. Часы показывали 1:45, когда без стука распахнулась дверь, и в комнату ворвался Вилли. Явился, не запылился. Очнувшись от сладкого забытия, с досады пробормотала Кобра. Мрачный, одетый в черный сюртук с иголочки, Вилли из-под лобья взглянул на жену, недовольную его вторжением, и, пробурчав «свежие новости», швырнул на кровать местную газету. В глаза молодой злодейки бросилось краткое сообщение, напечатанное в траурной рамке на первой странице. «Кончина почетного гражданина». Вчера в своей резиденции скоропостижно отправился в мир иной, проглоченный собственными акулами, Педро, сын сельского учителя, бывший директор национального звериного цирка, поднявшийся до должности директора знаменитого невольничьего рынка. Кормление тигровых акул было его излюбленным занятием. Разыскивается единственная наследница покойного, его любимый московский тренер по боксу, Кобра Ивановна. Согласно завещанию Педро, она получит громадное состояние в 3 триллиона живодерландских гавриков при условии немедленного развода с мужем Вилли. При том же условии Кобре Ивановне достанется и роскошный дворец Педро. Спи спокойно, дорогой директор, в желудках своих зубастых воспитанниц. Живодерландия тебя не забудет. Кобра Ивановна изо всех сил старалась скрыть, что статья ее приятно поразила. На всякий случай злодейка хладнокровно просмотрела всю газету, но более ничего достойного внимания не обнаружила. Затем вернулась на первую страницу и внимательно перечитала сообщение о гибели Педро. Похоже, написав завещание, покойник давно решил отомстить Вилли и внести разлад в супружескую жизнь соперника. Кобра сидела в постели, как завороженная, не в силах оторвать глаз от суммы, указанной в газете. Неужели это не плод больного воображения? Глаза ее загорелись алчностью. 3 триллиона! А ведь триллион — это тебе не фунт изюму. Не больше, не меньше, чем миллион миллионов, — сообразила она, что помогло ей вернуться к действительности. Ох уж эти газетчики! Ни словечка о твоей блестящей победе, Вилли, мой отчаянный дуэлянт! Между прочим, несчастному Педро надо было хорошенько подумать, прежде чем драться с тобой. Он вообще вел себя довольно глупо. Невинно улыбаясь, лепетала кобра, как маленькая девочка. «Уж куда глупей!» — не стал отрицать Вилли. «Впрочем, дорогая супруга, что есть глупость?» — проскрипел он в глубокой задумчивости. «Никто не дал для нее хорошего определения, хотя именно она и правит миром. Впрочем, мы можем вернуться к этой забавной теме в другой раз». От улыбки Кобры Ивановны не осталось и следа. «Не нахожу здесь ничего забавного. И, пожалуйста, не надо умничать, Вилли», — прервала она мужа. «Тебе это ни капельки не идет». Она поглядела на Вилли с неодобрительной усмешкой, едва тронувшей уголки тонких губ. Хотя кобра успешно притворялась, что не совсем проснулась, мозг ее работал быстро и четко, в поисках выхода. И такой, по ее мнению, единственно правильный выход нашелся. Какую же линию поведения наметила кобра, мгновенно оценив новую и непростую ситуацию? «Мне никак не обойтись без этих денег, Вилли. Вилли, и я сегодня же подаю на развод». Холодно вынесла она свой приговор. Вот как резко сменила тон кобра Ивановна, когда твердо и без следа сонливости в голосе сообщила супругу о своем убийственном решении. Смерив Вилли ледяным взглядом, она решительно запахнула кружевной пеньюар на груди. Естественно, потрясенный Вилли в тот момент словно язык проглотил. Он стоял как громом пораженный, зная, что ее слова редко расходятся с делом. «Признаешь, дорогие читатели, у меня нет слов, чтобы описать состояние мужа кобры. Ту бурю, что разразилась в его груди, страх одиночества и бешеную ревность. Он стоял у края бездны, чувствовал себя одураченным, уничтоженным, заброшенным. И когда, в самый миг своего триумфа, и кем? Обожаемой коброй, соратницей по разбойничьему бизнесу. Будущее вмиг показалось мрачным, но никакого выбора не оставалось. «Не может быть!» — только и сумел произнести Вилли. А в ответ услышал равнодушное. «Может, очень даже может!» «Проклятый директор рынка!» — с ненавистью пробормотал Вилли. «А я, деда Вова, пожалуй, закончу на этом месте довольно унылую сказку. Давно хочется чего-нибудь по жизни радостней». Сказка 4. Спортивные новости близнецов. Из последней сказки читатели кое-что узнали о разбойниках Кобре Ивановне и Вилли. А теперь будто бы ни с того ни с сего, и я собираюсь перескочить на близнецов Нику и Коку. Но на самом деле для этого у меня имеется весьма уважительная причина. Полагаю, все слышали, что гора с горой не сходится, а горшок с горшком столкнется. Имея в виду эту бесспорную истину, читайте спокойно о близнецах, а в следующей сказке разбойники появятся снова, и все разъяснится само собой. Разговор на прогулке. Я писал в предыдущей книжке, что близнецы Ника и Кока с детства увлекались боксом и ежедневно сражались друг с другом в домике на необитаемом острове. Папа и мама близнецов даже беспокоились, могут ли дети любить друг друга, если постоянно дерутся. Родителям было невдомек, что драки между братьями и сестрами — закономерное явление. Сейчас я не могу даже примерно указать дату, когда характер боксерских встреч Ники и Коки резко изменился. Во всяком случае, это произошло вскоре после переселения в Иерусалим. Вам желательно узнать, что случилось. Ну что ж, давайте разберемся. Начнем с Коки. С одной стороны, каждому ясно, что победы в боксе над девчонкой не приносили ему чистой, незамутненной радости, а поражения ощутимо вредили мужскому самолюбию. Но Кока, юноша доброй души и джентльмен до мозга костей, терпел, не подавая виду. С другой стороны, у Коки имелся и более серьезный повод — охладеть к поединкам с сестрой. Будучи преданным медицине, он по-настоящему страдал, нанося Нике удары. Вот и сегодня, после того, как он расквасил сестренке нос и подбил глаз, Коку терзали угрызения совести. «Нет мне прощения, и не будет!» Стукнул он себя в грудь кулаком, раскаиваясь, что приступил закон врача «не навреди». Румянец стыда окрасил щеки мальчика. «Этот синяк будет позорным пятном на моей репутации», — укорял он себя. А Ники признался. «Знаешь, мне больше по вкусу вылечить фонарь у тебя под глазом, чем поставить его туда». «Настоящей спортивной злости у тебя маловато», — четко отметила Ника на прогулке после боя. «Если злиться не научишься, то просто не знаю, что посоветовать». Она сочувственно заглянула брату в глаза. Кока не нашел, что сказать. Воцарилось долгое молчание. В тишине слышалось лишь монотонное стрекотание кузнечиков и трели соловья. В тот момент трудно было не залюбоваться близнецами, стройными красавцами-брюнетами, которые стояли на зеленой лужайке и озадаченно смотрели друг на друга. Необходимо иметь в виду, что к тому времени Ника тоже охладила классическому боксу. «Пора нам серьезно поговорить, Кока», — обратилась она к брату. «Я весь внимание», — ответил тот. «Видишь ли, я осознала, что не имею будущего на профессиональном ринге», — горько пожаловалась Ника. «Одно дело двинуть тебя в ухо или отдубасить мальчишек, чтобы не приставали. Другое — стать чемпионкой Иерусалима по классическому боксу. Тут ни малейшей надежды из-за мужского засилья. Нет, Кока, это не по мне». Кока ничего не ответил и лишь согласно кивнул головой. Он все прекрасно понял и не стал уговаривать сестру. Вот так, хотя и по разным причинам, близнецы пришли к выводу, что в их жизни необходимы коренные перемены. Ника переключается на женский бокс. «Ты действительно собираешься бросить бокс?» На следующий день спросил Кока сестру, еще не совсем оправившись после серии ее точных ударов. «Не совсем», — спокойно ответила она, отправляя брата в нокдаун мощным ударом по подбородку. «Видишь ли, поскольку наши сражения радуют меня все меньше и меньше, думаю, не переключиться ли мне с обычного бокса на его женскую разновидность?» На всякий случай уточняю, что Ника имела в виду так называемый «женский бокс», когда на ринге дерутся две особы женского пола. Оклемавшись от апперкота, Кока горячо поддержал сестру. «Раз уж ты решила, не возражаю. Весьма удачная мысль». И он тут же предложил себя в качестве спарринг-партнера. Иначе говоря, соперника, но не настоящего, а используемого исключительно для тренировки. В результате Кока мог бы сражаться с Никой, не нарушая клятву Гиппократа, то есть не причиняя заметного вреда ее модельной внешности. Поскольку Ника охотно согласилась с предложением брата, выход из кризиса нашелся, и их встречи на ринге продолжились. Результаты не замедлили сказаться. Ослепительной звездой засияла Ника на небосводе иерусалимского женского бокса. Она спокойно нокаутировала самых сильных городских боксерш в полусреднем весе и ни разу не потерпела поражения. Ее удары вызывали восхищение специалистов, и, по общему мнению, для Ники наступила пора выйти на мировую арену. Скажу пару слов о женском боксе. Преданным поклонником коего являюсь сам. Именно в нем видятся мне наиболее яркие проявления ума, силы и выносливости прекрасной половины человечества. К тому же здесь каждому ценителю есть на что поглядеть. Все исследователи согласны, что женский бокс имеет длинную историю, и что, более того, в древности он был куда интереснее. Например, амазонки лупили друг друга кулаками даже в поддых, потому что бить в то время разрешалось куда угодно, не то что сейчас. А ведь еще каких-нибудь 20 лет назад мало кто слышал об этом прекрасном виде спорта. Совет Эвы. Удивляться тому, что Ника старательно прислушивалась к Эвиному мнению по разным жизненным вопросам, не приходится. Эва, лучшая подруга Ники, занималась живописью, прекрасно плавала кролем и играла на виолончели. Отмечу еще, что, выросшая в культурной атмосфере древнего города, она незаметно для себя приобрела то умение элегантно одеваться и соблюдать этикет, овладение которым требует от провинциалок невероятных усилий. Большая корова, чистая душа, добрая и преданная, по-прежнему обожала Эвочку. Их дружба нисколько не потускнела. Но, конечно, подолгу гулять вдвоем и задушевно беседовать времени почти не оставалось у обеих. Сказка пятая. Ника — чемпионка ринга. Поясню, что название этой сказки относится не к привычному боксу, а к женскому. Имейте в виду, это вполне уважаемый вид спорта, включенный в программу Олимпийских игр. Мне раньше хотелось посоветовать всем девочкам попробовать такой бокс, но потом одолели сомнения, и я решил от совета воздержаться. Все-таки бокс — занятие не для всех. Способности особого рода надо иметь. Лучше расскажу кое-что о головокружительном восхождении Ники на самую высокую вершину женского бокса. Кобра получает спарринг партнера. После того, как Кобра Ивановна объявила мужу о своем решении немедленно развестись, разбойники в течение нескольких минут не проронили ни слова. Убитый горем Вилли, насупившись, метался по комнате и не замечал, что на губах супруги все это время змеилась ехидная улыбка. И вдруг дама, как говорится, стрельнула глазами, то есть взглянула сначала вниз, затем отвела взгляд в сторону и пристально посмотрела в глаза мужа. Этот прием обычно действовал на мужчин безотказно, но сегодня его оказалось недостаточно. Кислое выражение лица Вилли не изменилось. «А как же я?» — убитым голосом произнес отвергнутый супруг. «Что мне это делать?» Кобра выдержала паузу. «Да не вешай голову, дурачок!» Насмешливо успокоила она его. «Я с тобой расставаться не планирую. Предъявлю, где потребует справку о разводе, пропишусь во дворце, а триллионы переведу на семейный банковский счет. Это наша общая добыча. Кстати, никто не мешает впоследствии еще разок в ЗАГС сходить. Ха-ха, скажем, передумали». А вот теперь-то Вилли открыл рот от изумления. До него, наконец, дошла блестящая идея кобры. «Ха, хороша шутка!» — проскрипел он, а потом смиренно склонил голову и, не в силах сдержать эмоции, со вздохом облегчения опустился на одно из колен. «О, кобра! Как я посмел усомниться в тебе!» — воскликнул он. И тут ему захотелось сказать жене что-нибудь приятное. «Дорогая, не слишком ли редко ты надеваешь боксерские перчатки? Мой подарок на прошлогоднее 8 марта. Не нравится? Скажи, приобрету другие». «Нравится, не нравится, какая разница?» — отмахнулась кобра. «Мог бы так или иначе купить новые». «Впрочем, ты прав, муженек», — добавила она. «Боксом занимаюсь нечасто, но проблема не в перчатках. Просто подходящего спарринг-партнера не найти. Прекрасно подошел бы Педро, но теперь мечтать о нем не приходится. Сам понимаешь». «Как не понять?» — буркнул Вилли с кривой усмешкой. В душе его проснулась ревность к покойнику. «Так я и знал!» — закричал он. «Знаешь, Кобра Ивановна, если бы акулам достался я, а не твой дружок, ты бы и в половину так не жалела». Кобра предпочла не разубеждать мужа, оставив его упрек без внимания, и резко сменила тему. «А знаешь, Вилли, мне бы стоило заняться женским боксом», — заявила она. «Наш бокс такой яркий, такой красочный. Мы, современные женщины, куда более пластичны, изящны и техничны на ринге, чем вы, грубые мужчины. Вам бы только кулаками махать». «Так зачем же дело стало бесценное?» — спросил Вилли. «А что, если ты меня возьмешь в спарринг-партнеры?» «Эх, вряд ли», — сомнением произнесла кобра. «И я бью только по самым чувствительным местам. Долго не выдержишь». «Это ты про меня?» — поразился Вилли. «Полагаешь, я ни на что не годен? Ха, как-то даже обидно слышать. Ради тебя я готов на все. В не меньшей степени, чем твой ухажер Педро». Тут кобра Ивановна надолго задумалась, закусив губу. «Ладно, рискну». Наконец уступила она. «На безрыбье и рак рыба». Кокетливо взглянув в зеркало и поправив прическу, кобра шаловливо погрозила мужу пальчиком. «Ну, Вилли, погоди». Поединок Ники и кобры Ивановны. Событие, о котором пора рассказать, произошло довольно давно, но воспоминания о нем сохранились в памяти у многих. Речь идет об Иерусалимском чемпионате мира по женскому боксу. Провели его в точности через месяц после появления Кобры Вилли в Иерусалиме. Нам известно, что паре разбойников удалось сказочно разбогатеть в Живодерландии, а первой их покупкой оказался военный вертолет взамен маленького прогулочного, утонувшего в Средиземном море. И вот на новенькой боевой машине Вилли и Кобра исчезли из Маклок-Сити с поддельными документами. Приземлившись в Иерусалиме, они забронировали отель у Олдорф-Астория и в избранном разбойничьем обществе справили новую свадьбу. Разбойник Вилли, веселый и хмельной, носил Кобру на руках и чуть было не уронил с крыши. Теперь у супругов было так много денег, что большой нужды в грабежах и похищениях не возникало. На досуге они всецело отдались подготовке к боксерскому чемпионату. В то самое время, когда Кобра Ивановна отрабатывала технику кулачного боя на муже, в Иерусалиме активно готовились к тем же соревнованиям, и Ника с Кокой успели достичь весьма высокого технического уровня и стали грозными соперницами для других участниц чемпионата. В то лето я, то есть деда Вова, постоянно жил в своей вилле в Охотничьей долине. Большая корова по вечерам звонила мне из Иерусалима, проверяя, не забыл ли я почистить зубы перед сном. Но однажды ее звонок прозвучал еще и в 9 утра. Он оказался на редкость своевременным. Скажу честно, если бы большая корова не позвонила мне в то утро, я бы понятия не имел о чемпионате мира, где сотни представительниц прекрасного пола вышли на ринг, чтобы защитить свою честь. «Не удивлюсь, если ты забыл про сегодняшний финальный матч», — напомнила мне большая корова и, как всегда, оказалась права. «Немедленно лечу», — спохватился я. У меня в тот момент не клеилось решение математической задачи, но науку пришлось отложить. От искушения посетить Иерусалимский чемпионат удержаться было трудно, тем более я не мог нарушить обещание, только что данное большой корове. Бегом добрался я до аэропорта, вскочил в самолет и, поверите ли, успел появиться в Иерусалимском спортивном зале перед самым началом финального матча боксерш полусреднего веса. На двери в зал висел плакат, строго запрещающий вход каким бы то ни было мужчинам. Но меня пропустили в порядке исключения. Как автора сказок о большой корове, девочке Эви, агенте 007 и их друзьях. В зале я сразу же столкнулся с большой коровой. «Вот так встреча!» — смея закричали мы и на виду у всех расцеловались, а сравнив билеты, с радостью обнаружили, что наши места рядом. Зрительниц было как сельдей в бочке, и, естественно, в пределах видимости ни одного болельщика мужского пола обнаружить не удалось. Куда ни повернись, в глазах рябило от манящих улыбок и нежных взглядов. Вокруг бурлило море причесок, высоких или низких, с цветами в волосах, завитых локонами, волнами или прямых. Ничего не стоило вообразить, что в сладком забытии плывешь в Эдем сквозь облака цветочных запахов, ароматов горной свежести, выдержанного портвейна, летнего дождя, морского бриза и тому подобное. Мне было за кого болеть, так как одной из финалисток в полусреднем весе оказалась Ника. Лицо ее соперницы я видел впервые, но сидевшая по соседству большая корова прошептала мне на ухо. «Деда Вова — это Кобра Ивановна, известная разбойница. Пришлось познакомиться в охотничьей долине». Перепрыгнув через канат, Ника оказалась на ринге, помахала рукой и послала воздушный поцелуй публике. Затем она опустилась на складной стул в своем углу, где в ожидании стоял секундант Кока. Напротив, по диагонали площадки, зловеще улыбаясь, сидела Кобра Ивановна. Она с завистью разглядывала очаровательную юную соперницу. Было заметно, что Кобре не сидится на месте от нетерпения. Возле нее крутился моложавый мужчина, обративший на себя мое внимание мощными бицепсами и оттопыренными ушами. То был разбойник Вилли, секундант и муж Кобры. Я получил это объяснение от большой коровы, которой с трудом удалось узнать его в гриме. Появление каждой из финалисток сопровождалось громкими, долго не смолкавшими аплодисментами. Судье, весьма симпатичной блондинке с кудряшками, никак не удавалось успокоить публику, и несколько излишне темпераментных дам, продолжавших выкрикивать приветствия и хлопать в ладоши, вывели из зала девушки-полицейские. Тем временем на руки боксерш надели перчатки, и беспощадный бой начался. Нельзя не признать, что весь первый раунд нападала только Кобра Ивановна, подавляя Нику великолепием силы и мастерства. Она улыбалась со злым ехидством, шептала угрозы, стремилась навязать сопернице свою волю, обрушивая на нее лавину ударов, прямых, справа, слева и снизу. Бить сверху у Кобры не получалось, поскольку противница намного превосходила ее ростом. В это время Ника ничего не предпринимала, только увертывалась, блокировала и входила в клинч, проявляя чудеса такта и изящества. Тем не менее, симпатии почти всех зрительниц были на стороне атакующей Кобры. Они подбадривали ее, свистели, сознанием дела советовали. «Сильнее бей! Загоняй в угол! Дай ей как следует!» Кто мог бы ожидать такого накала страстей от хрупких дам, заполнивших зал? В иные мгновения удары настигали Нику, но это нисколько не огорчало ее. Недаром мама еще на острове учила близнецов стратегии шахматной игры. «Не бойтесь, дети, пожертвовать пешку, если комбинация сулит вам две». Ника внимательно анализировала движение Кобры Ивановны, отрабатывая приемы защиты. Так, с явным преимуществом разбойницы, и прошел первый раунд. Тут, кстати, можно проследить интересную параллель с боксерской схваткой Вилли и Педро в Маклак-Сити, но, конечно, весьма отдаленную. Сейчас все выглядело намного красивее. Бокс-то был женским. Во время минутного перерыва Кока с беспокойством склонился над утомленной, тяжело дышавшей сестрой. Ему ничего не оставалось, как энергично обмахивать ее махровым полотенцем, вдувая свежий воздух в легкие. Но молодой секундант не терял надежды. Ударил гонг, зовущий к бою, и противницы двинулись навстречу друг другу. Почти весь второй раунд развивался так же, как первый. Кобра яростно шла в нападение. Казалось, она стремилась уничтожить соперницу, стоявшую на ее пути к мировой славе. Ника только защищалась, сберегая силы. Но когда раунд близился к концу, врожденное чутье на миг обмануло самоуверенную кобру, и, утратив бдительность, она неосторожно раскрылась. Ага, Ника мгновенно воспользовалась благоприятным моментом. «Не возражайте, мадам!» Глаза девочки сверкнули молнией. и короткий удар ее левой перчатки поразил противницу. Он пришелся кобре прямо в переносицу и был столь болезненным, что она на секунду зажмурилась и едва не упала в обморок. Хорошее настроение злодейки резко пошло на убыль. «Это уже кое-что!» — похвалил Кока свою подопечную. Но в тот же момент, на счастье кобры Ивановны, прозвучал гонг. «Кажется, обошлось!» — с облегчением подумала она и, шатаясь, с трудом доплелась до своего стула. Начался перерыв перед третьим раундом. Не раздумывая ни секунды, Вилли достал фляжку и щедро угостил подопечную превосходным гватемальским ромом. После того, как кобра осушила второй стакан, ее глаза снова стали живыми и осмысленными. Никто в зале не заметил, что пока она утоляла жажду, негодяй вынул из кармана пару здоровенных кусков свинца и вложил их в перчатки жены. «Соберись, сестренка!» — шепнул Кока перед тем, как Ника грациозно выбежал навстречу коварной сопернице. Она сразу ощутила, что перчатки кобры стали неестественно тяжелыми. Не понимая, что за этим кроется, но чувствуя опасность, девочка напрягала все силы, чтобы уклоняться от страшных ударов. Увы, избежать одного из них все-таки не удалось. И в какое-то мгновение отягощенный свинцом кулак кобры попал в цель. Острая боль электрическим током пронзила челюсть, и Ника, пошатнувшись, провалилась во мрак. «Сейчас умру», — решила она перед этим. Этот эпизод произвел на меня тягостное впечатление. Я сидел на скамейке в зрительном зале, не в состоянии шевельнуться от ужаса. И действительно, тут бой мог бы и закончиться. Не будь Ника Никой, и не будь ее челюсти с детства хорошо натренированы перчатками Коки. Очнувшись на счете 7, она провела на полу еще пару секунд, чтобы расслабиться и придумать, что делать дальше. Судье блондинки оставалось произнести «Аут!». И вот тут-то Ника невероятным усилием воли заставила себя вскочить на ноги. Она вдруг почувствовала себя уверенно и загорелась решимостью победить. «Да-да, теперь не упущу ни единого шанса», — произнесла девочка сквозь стиснутые зубы. Пережитая встряска внезапно навела Нику на весьма оригинальную мысль. «Применю-ка я фуэте на пуантах», — озарила ее. «Сейчас поясню, зачем эти фуэте ей понадобились. Речь идет о силовом приеме, знакомом нам по балету Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро», но в боксе ни разу не использованном. Как ее учили в балетной школе, Ника грациозно поклонилась публике и встала в позу. Она была просто восхитительная. Зрительницы, изумленные изысканными пропорциями и магической прелестью ее стройного стана, затаили дыхание. Спустя мгновение Ника начала в невероятном темпе вращаться вокруг своей оси. И тут многие дамы словно окаменели. Они увидели, как по окончании каждого полного поворота Никина правая перчатка с легкостью и изяществом звонко впечатывалась в левую скулу соперницы. Какое-то время Кобра Ивановна пыталась сохранить вертикальное положение, но в конце концов опрокинулась на спину и более не шевелилась. Когда судья-блондинка объявила, что бой закончился в третьем раунде нокаутом, потрясенные болельщицы устроили Нике громовую овацию, повизгивая от счастья и оглушительно хлопая, пока не заболели ладони. Осталось нарисовать финальную картину. Усталая, но счастливая победительница стояла на ринге, раскланиваясь, принимая поздравления, раздавая автографы и отвечая бойким журналисткам, которые забрасывали ее вопросами. Несколько ошалевший от матча ее верный оруженосец Кока находился рядом, глядя на сестру с восхищением. Тут же радостно галдели, говорили все разом, целовали друг друга. Мама Мичман, девочка Эва, большая корова, кошка Молли, радистка Кэт и вообще все до одной иерусалимские приятельницы и почитательницы новой чемпионки. А на улице Нику ждали с букетами цветов, недопущенные в зал мужчины. Папа Мичман, кот в сапогах Кац, муж большой коровы бычок Мотя, а также Рино, Гиппо и агент 007, верные спутники по морскому плаванию в Израиль с далекого острова. Сказка шестая. Белоснежка и 12 гномов. Сейчас вы узнаете, как майор Очкарик помог разбойникам скрыться от ареста, и как он, хотя и не бескорыстно, ознакомил их с сокровищами изобразительного искусства подземной цивилизации. Бегство преступников. В ту минуту, когда Кобра Ивановна лежала в забытии на ринге, раздосадованные неудачи Вилли, стараясь не привлекать внимания публики, подбежал к ней и на руках отнес на стоянку такси. В машине, похлопав жену по щекам, Вилли привел ее в чувство, и вскоре оба прибыли в легендарный отель «Кинг Дэвид». Там, при свечах, в королевском люксе с вертолетной площадкой и бассейном, был сервирован изысканный ужин на двоих. И едва они появились на пороге, как откуда-то полились темпераментные звуки ГПК, лаская уши злодеев. Оба не раз слышали эту проникновенную музыку, но в тот вечер она звучала по-новому. Убаюкивая расшатанные нервы жены, Вилли ясно видел, что не оправдал доверия. Это он упустил победу. Следовало подобрать более тяжелые свинчатки для Кобры Ивановны. «Мия, мия, мия, кулпа!» — горестно причитал он по латыни. Но упреки жены замерли на ее устах при звуках удалой казацкой пляски. И лучшей минутой для разбойников в тот вечер оказалась та, когда они, надев шелковые шаровары, лихо выпрыгнули на середину комнаты. Они энергично взмахнули руками и, выделывая ногами потешные кренделя, дружно поскакали по волнам бодрящей мелодии. Им чудилось, что время остановилось. Но внезапно сладостная гармония захлебнулась, нарушенная грубым стуком. Кто-то молотил кулаками в дверь. «Кто там?» — строго спросила Кобра Ивановна. «Это я, шеф городской контрразведки. Принес ордер на арест вас, мадам, и вашего мужа. Убирайтесь вон, и чтобы духу вашего не было!» Потеряв самообладание, угрожающе прохрипел Вилли. «Немедленно впустите, а не то открою огонь!» Раздалось из-за двери. «Стреляю без предупреждения!» Но последние слова контрразведчика не достигли ушей разбойников, так как они уже вскарабкались в кабину вертолета и слышали только гул двигателя. Сразу возник вопрос — куда лететь? И тут беглецы вспомнили о майоре Очкарике, ведь при расставании в Маклак-Сити он приказал им прибыть в явочную квартиру диверсионной группы, иными словами, в знакомую сталактитовую пещеру. Сейчас этот приказ оказался весьма кстати. когда контрразведчик, ударив с удвоенной силой плечом в дверь, ворвался в номер. Там уже было пусто. Вертолет преступной пары вылетел из широкого балконного окна и несся над Иерусалимом. Все шло отлично, но вдруг, обернувшись, Вилли недовольно проскрежетал. «Дело дрянь. Чей-то джет сел нам на хвост». И действительно, их преследовал реактивный самолет, управляемый шефом городской контрразведки. «Грандиозно!» — осклабился шеф, потирая руки. «Попались разбойнички! Ух! Хе-хе-хе!» Разразился он дьявольским смехом. Ему казалось, что осталось немного, совсем чуть-чуть, и он арестует беглецов. Но не тут-то было. Житейская мудрость гласит, что чуть-чуть не считается. И действительно радовался контрразведчик слишком рано. Держу пари, никому не догадаться, как преступникам удалось вывернуться из безвыходного положения. И чтобы читатели не оставались в неведении, сейчас сам все объясню. Все знают, что рядом с Иерусалимской сталактитовой пещерой имеется посадочная площадка для вертолетов. Однако бетонной дорожки для джетов там не было и нет до сих пор. Словом, около пещеры посадить реактивный самолет невозможно, о чем начальник контрразведки начисто забыл. Мысль спрыгнуть с парашютом и арестовать преступников на земле, разумеется, приходила шефу на ум. Но он отбросил это намерение как абсурдное. Нельзя же было оставить самолет на произвол судьбы. Тот, покинутый пилотом, мог куда-нибудь врезаться, рано или поздно. Вот и пришлось контрразведчику повернуть обратно. Делать было нечего. А с какой стати он не стрелял по вертолету из пулемета или пушки, может поинтересоваться вдумчивый читатель. На то, как мне кажется, было три причины. Во-первых, неопытному стрелку попасть в цель на полном ходу не так-то просто. Во-вторых, подбитый вертолет мог свалиться на головы иерусалимских пешеходов. И самое главное, шеф контрразведки не имел права стрелять в «Кобру» или «Вилли» без разрешения начальства. Разбойникам очень повезло, ведь они выиграли драгоценное время. И поскольку непосредственная опасность ареста миновала, было решено слегка перекусить. «Ах, «Кобра»!» — проскрипел Вилли. «Вот оно, неземное блаженство! Парить с тобой в небесах и кушать бутерброды с павесной икрой!» Кобра Ивановна кивнула с невозмутимым видом, синхронно с мужем пережевывая очередную булочку. Через несколько минут она вытерла губы салфеткой и аккуратно посадила вертолет на площадке сталактитовой пещеры. Дверь в подземелье была хорошо замаскирована, но разбойники прекрасно знали, как ее найти. Рандеву в пещере. Тук-тук, тук-тук. Постучали разбойники в дверь, запертую изнутри на задвижку. Послышался звук приближающихся шагов. «Что угодно!» — надменно справился писклявый голос. «Свои!» — уверили разбойники. И дверь в подземелье со скрипом открылась. На пороге стоял майор Очкарик, которого Вилли успел предупредить по мобильному. К счастью, гном находился в подземелье недалеко от явочной квартиры и успел прибежать туда к прибытию подчиненных. «Место встречи изменить нельзя», — ухмыльнулся он и иронически добавил. «А я вас заждался, бездельники. Что новенького?» Ответа он не получил, так как ни Вилли, ни тем более Кобре не хотелось рассказывать о поражении на чемпионате по боксу. Очкарик не стал настаивать. То ли ему было все равно, то ли новость уже дошла до него по другим каналам. Едва супруги оказались в пещере, майор дернул за какой-то сталактит, свисающий с потолка, и почти как Али-Баба выкрикнул пароль. «Сезанн! Отворись!» Вилли и Кобра подумали, что майор ненароком перепутал фамилию французского художника с названием травянистого растения семейства педалиевых. Но сомневались они зря. Раздался скрип, и каменная стена отошла в сторону. Пропустив очкарика, Вилли и Кобру Ивановну, она вернулась на прежнее место. В музее майора Очкарика. Если вас привлекает все загадочное, все, что будет воображение и наполняет душу трепетом, то смело отправляйтесь за майором и разбойниками вглубь горы. Тогда вы увидите, как гном с факелом идет и идет по оборудованным вентиляцией подземным коридорам, боковые стены которых покрыты рифленым орнаментом, а Вилли и Кобра послушно следуют за ним по пятам. Разбойники знали, что отстать очень опасно. Куда бы ты ни направился без опытного проводника, мгновенно заблудишься в извилистом каменном лабиринте. Наконец, тройка остановилась у входа в огромный зал, освещенный мириадами огней. Пламя свечей многократно отражалось в самоцветах, которыми были украшены стены. «Мадам и месье, нам стало известно, что вы не только ценители изобразительного искусства, но и с недавних пор не стеснены в средствах», — произнес очкарик. «Я бы даже сказал точнее. У вас теперь денег куры не клюют». Пораженные осведомленностью гнома, Кобра и Вилли остолбенели. «Да, грех жаловаться», — только и нашлось, что сказать Кобра. Похоже, разведка подземных братьев по разуму времени даром не теряла. А майор бодро продолжил. «Прежде всего, хочу ознакомить вас со своей коллекцией. Белоснежка жила, Белоснежка жива, Белоснежка будет жить. Могу и продать кое-что, если пожелаете». «Вот это здорово!» — обрадовался Вилли. «Что за Белоснежка такая?» — с недоумением спросила Кобра Ивановна, обратив строгий взор на мужа. «Снежная баба, что ли?» «Да нет, это принцесса Альбинос с крашенными черными волосами», — объяснил Вилли. «А ты откуда знаешь? Знакомая твоя, что ли?» «Кобра Ивановна, ты доведешь меня до безумия? Какая знакомая?» «Просто видел прикольный мультик по телеку. Белоснежка и семь гномов называется. Да там всякую ерунду показывают, а ты и рад». «Белоснежка — идеальное воплощение женщины, героини нашего народа», — с важностью заявил очкарик. «Пора бы знать. Сейчас вы увидите ее сквозь призму подлинного подземного искусства». В центре зала высилась безрукая беломраморная красавица с короткой стрижкой из черного обсидиана в янтарной юбке и аметистовом лифе. Она была необыкновенно хороша собой. Золотая корона украшала голову каменной принцессы, а у ее ног застыли в разных позах 12 гномов. Бифур, Бафур, Бомбур, Оин, Глоин, Балин, Двалин, Дори-Нори-Ори, Фили-Кили. «Да их тут больше семи!» — поразился Вилли и вопросительно уставился на очкарика. «Этого не может быть! Позвольте спросить, майор, они у вас из другого мультика, что ли?» «Никак про хоббита?» — догадался он. «Какая разница? Лишних могу убрать», — успокоил очкарик. «А руки-то зачем ей отбили?» — одновременно спросили Вилли и Кобра, глядя на статую. «А Венере Милосской зачем?» «Полагаю, для красоты. Как бы то ни было, это факт. От куска мрамора надо отсекать все лишнее, как говаривал Микеланджело. Ну что, берете? Отдаю за бесценок, только для вас». «Благодарю, но нет, это немыслимо. Честно говоря, я не в восторге от нее, майор», — твердо проговорила Кобра Ивановна. «Статуя никуда не годится. Самобытности ни на грош. Просто плохая копия нашей великой императрицы в Катькином садике на Невском проспекте. Поезжайте в Санкт-Петербург, убедитесь», — потрунивала она над очкариком. Гном был глубоко оскорблен пренебрежительным отзывом Кобры Ивановны. Он хмурился и молчал, ведь монумент Белоснежки был гордостью выставки. Тем не менее, он надеялся отыграться на живописи. «А теперь, мадам и месье, соблаговолите ознакомиться с моей картинной галереей», — скрывая свои подлинные чувства, любезно пригласил очкарик. Он повел разбойников вдоль стен музея, увешанных работами гномов-кубистов, импрессионистов, фовистов, экспрессионистов, сюрреалистов и так далее, каждого со своей палитрой, своим стилем. Объединял это собрание картин пленительный образ Белоснежки. Куда ни повернись, отовсюду глядела она, так что у Вилли разбегались глаза. В нем разгоралось алчное желание покупать, покупать, покупать. «Обратите внимание на парный портрет Белоснежки с богатырем Ильем Муромцем на руках», — начал очкарик. «Авторское название — «Яб для батюшки царя». «В этом что-то есть», — задумчиво произнесла Кобра Ивановна, слегка поморщившись. «Полагаете, мне захочется вывесить эту парочку у себя дома? Так я прошу запомнить, ни за какие ковришки». «Ну что ж, перейдем к следующему шедевру», — не смутившись, пригласил майор. Разбойники повиновались и застыли на месте, потрясенные натурализмом изображения. Гид сообщил: «Здесь вы видите, как ящер-тираннозавр кушает Белоснежку на глазах у ящера-карнозавра, а у того слюнки текут. Эта волнующая сцена называется «Но я другому отдана». Остроумно, не правда ли?» «Отчасти вы правы, майор. Забавно». На этот раз с известным одобрением, но осторожно, высказалась Кобра. «Ну, еще бы!» — обрадовался гном. А Вилли был в таком восторге, что жене долго не удавалось оторвать его от полотна. «Эх, приобрести бы!» — размечтался он. «Нет, я против», — оборвала мужа Кобра Ивановна, не вдаваясь в объяснение. «Ну ладно, Кобра», — уныло согласился он, зная, что шансы на покупку равны нулю. «Как скажешь». «Идемте, господа, идемте, еще не то будет», — улыбаясь, звал их очкарик, сделав хорошую мину при плохой игре. Он подвел гостей к монументальной картине «Гном Разин, тренер по плаванию», топит красавицу Белоснежку. «О, неплохо!» — сдержанно похвалила Кобра Ивановна. «Так ей и надо!» «Может, хоть и эту купим?» — с надеждой подумал Вилли. «Нет, от покупки воздержусь», — словно отвечая на его мысль, заявила жена. «На следующей картине вы видите Белоснежку в гробу», — сообщил майор. «А я и раньше ее в белых тапочках в гробу видала», — усмехнулась Кобра. И до Вилли дошло, что напрасно он тешил себя надеждой купить этот шедевр. «Вглядитесь в триптих», — продолжал экскурсию владелец выставки. «Прямо перед вами Белоснежка на скаку останавливает коня, а тот дрожит, глазами косо водит. Справа психологический этюд «Разочарование», где Белоснежка смотрит на гнома. И знаете, в чем изюминка? Смотрит-то она смотрит, да рублем не одарит. А на картине слева Белоснежка входит с огнетушителем в горящую избу на курьих ножках. «Делать ей нечего», — презрительно пробурчала Кобра Ивановна. «Думаешь, мне нравится? Ну, так будете покупать, или разойдемся, как в море корабли?» Прозвучал нервный вопрос майора. Он бросил на Кобру далеко не дружелюбный взгляд, но попытался, хоть и с трудом, скрыть раздражение. Что же касается разбойника Вилли, то ему все до одного изображения Белоснежки пришлись по душе. Он бы охотно приобрел с десяток, но Кобра Ивановна по-прежнему была настроена скептически. «Ах, Вилли, все это вздор! Не желаю тратить деньги на портреты твоей белокожей красотки. И не мечтай», — заявила она мужу. Белоснежка давно осталась позади, но Кобра и Вилли все бродили по подземным залам вместе с очкариком, рассматривая живописные работы гномов. Какое-то время Кобра не проявляла никакого интереса к картинам, но, наконец-то, и в ней проснулся азарт коллекционера. Она начала прицениваться к полотнам и покупать одну картину за другой, предварительно требуя доказать, что те не краденые. Отсутствие документов на картины позволяло Кобре сбивать цену. В результате достоянием разбойников стали такие редкостные полотна, как «Граф и графиня с графином», «Охота на блох», «Завтра на траве», «Глаз вопиющего в пустыне» и «Автопортрет сапожника». Короче, муж и жена покинули музей не с пустыми руками. Ловкий гном был доволен, просто не мог поверить в свою удачу. Сам в свое время на барахолке приобретал эти холсты. Сказка седьмая. 007 выручает Кроко. Давненько я ничего не рассказывал о крокодиле, знакомом большой коровы. Что у него нового? Как здоровье, успехи? Знал, что эти вопросы волнуют читателей, но был занят. Поэтому вы должны меня извинить. Сейчас, наконец, я собрался заполнить этот пробел. И в результате вы сможете прочитать сказку, в которой крокодил, главное действующее, а точнее бездействующее лицо, с ним кое-что приключилось, но не переживайте. Конец у сказки будет благополучным. Драма в луже. Поутру, в тот весенний день, большая корова отправилась к развесистому дубу на окраине Иерусалима. С одной стороны огромного дерева находилась большая лужа, куда корова однажды свалилась, забравшись на ветку. С тех пор много воды утекло. Корова жила в счастливом браке с бычком Мотей, окруженная ласковыми телятами. Частые прогулки к старому дереву вошли в привычку, которую она старалась не нарушать. Интересно, что в память о знаменательном событии большая корова торжественно называла дуб «древом падения». Все здесь дышало ее прошлым, будило лирические воспоминания. «Ах, как недавно, еще юной девой, сидела я на этих ветвях, пела ласковые песни и грезила о хорошей большой любви». Подойдя к луже, большая корова залюбовалась ею. Подробно описывать этот неглубокий, но довольно обширный водоем не берусь, да и особой нужды в том не вижу. Однако для нас важно, что корова сразу заприметила над водой голову своей доброй приятельницы, щуки, и тепло ее приветствовала. В дни юности большой коровы у щуки обнаружился редкостный дар. Она научилась мастерить прекрасные зонтики и стала продавать, а иногда и дарить их друзьям и знакомым. Тогда она была единственной обитательницей лужи. Если не считать лягушек, жаб, головастиков, жуков-плавунцов и другой мелкоты. Но с некоторых пор крокодил Кроко заимел обыкновение проводить досуг близ нее в мутной воде. Он стал все дольше задерживаться в луже и постепенно превратился в ее постоянного обитателя. Чаще всего он лежал неподвижно, впадая в самую настоящую нирвану, но изредка разевал пасть и глотал неосторожную лягушку. Щука ворчала, притворно жаловалась на тесноту, но в душе была счастлива, ведь она забыла об одиночестве. Ей было с кем переброситься парой слов. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Поначалу присутствие Кроко несколько вредило торговле зонтиками. Но покупатели вскоре привыкли к зеленому хищнику, и дело пошло ходко по-прежнему. Говоря откровенно, щука без памяти влюбилась в Кроко. Покоренная его широкой зубастой улыбкой и скрытой мужской силой. Но, разумеется, она бы ни за что не призналась ему в своих нежных чувствах. А большая корова давно обо всем догадалась и одобряла привязанность своей подруги. Нечего и говорить, Кроко платил корове столь же глубокой симпатией, тем более что был невольным виновником ее семейного счастья с бычком Мотей, а также почетным гостем на их свадьбе. В то же утро щука, проснувшись на заре, от удивления потеряла дар речи. Она обнаружила, что ее сосед по луже, обычно спавший без задних ног до полудня, исчез. Высунувшись из воды, она осмотрела окрестности, но не смогла разглядеть на прибрежном песке никаких следов его тяжелой туши. Не видно было ни примятой травы, ни обломанных веток в окружающих лужу колючих кустах. «Я жду, жду, не могу понять, куда он испарился и даже не оставил никакой записки», — пожаловалась щука большой корове. «Побереги нервы, подруга», — устремив заботливый взгляд на щуку, сочувственно обратилась к ней та. «Мне так его будет не хватать», — сетовала щука. «А какая прекрасная жизнь ожидала нас в этой луже!» На глаза опечаленной рыбы навернулись крупные слезы. «Куда же он делся? Взял, да и пропал. Бесследно!» — обреченно плакала щука. «Но почему именно я осталась одна, когда еще я так молода и к одиночеству совсем не готова? Видно, недаром мне на днях приснился странный сон. Кроко лежит под пальмой, всеми покинутый и с перебитым позвоночником», — громко зарыдала она. «О, хе-хе-хе, не мог же он с пальмы шлепнуться! Да и как бы ему удалось на пальму забраться?» «Я тоже желала бы это узнать», — сочувственно произнесла корова. А щука, всхлипывая, продолжала. «А я еще все гадала, к чему мне это привиделось. И нате вам, сон в жабру. Зачем такие страсти, милочка? Уверена, твой Кроко жив и здоров. Не теряй надежды», — успокаивала подругу корова. Но и на ее душе кошки скребли. «И даже сама баллонка Чхо-Чхо, подруга жены контрразведчика, не смогла след взять», — посетовала щука. «Я ее первым делом вызвала по телефону. Большая корова пренебрежительно поморщилась. Ее покоробило слово «даже» в устах щуки. Сама-то она была весьма низкого мнения о сыскных способностях избалованной баллонки. «Кроку надо найти во что бы то ни стало», — твердо заявила корова. «Но для этого придется привлечь агента 007. Я немедленно посоветую с ним и убеждена, что только он способен решить проблему. Иного выхода просто не вижу». «Эх, я уже ни на что не надеюсь», — с отчаянием покачала головой бедная щука. 007 начинает розыск. Сегодня агенту 007 выспаться не удалось. Накануне он до поздней ночи бодрствовал, изучая повести о Шерлок Холмсе, а потом долго не мог заснуть, подавленный сознанием своего ничтожества. В такое же настроение приводили его рассказы о других знаменитых сыщиках Неро Вульфе и Эрасте Фандорине, развивая у 007 комплекс неполноценности. Утешало лишь то, что Холмс и ему подобные корифеи были литературными героями. Но выдумать можно все, что угодно. А в жизни книжные злодеяния встречаются редко, — недовольно ворчал котенок. Вот вы попробуйте ловить преступников на самом деле, как приходится мне. Тогда и посмотрим, кто чего стоит. И вообще, с некоторых пор детективные романы меня стали раздражать. Вместо того, чтобы сразу назвать убийцу или вора, автор сознательно тянет с этим делом, заполняя страницы нудными описаниями пейзажей, нарядов и еды.